В некоторых суждениях Конфуция подчеркивается неразрывная связь человечности с ритуалом, а однажды учитель разъяснил смысл человечности словами своей знаменитой максимы, которая напоминает евангельскую заповедь «Не делай другому того, чего себе не желаешь». Зная общие посылки Конфуциева учения, мы можем сказать теперь, что человечность у Конфуция — это не столько сумма, сколько мера всех добродетелей, мера социальности человека. Она дает смысл нравственным ценностям, но не позволяет абсолютизировать их. Человечен сановник, сберегший себя в водовороте дворцовых интриг. Но человечны и древние отшельники, которые уморили себя голодом, протестуя против неправедной власти. Интуиция человечности заставляет человека искать свой путь, но в каждом случае путь золотой середины. «Должен ли человечный человек прыгать в колодец, если ему скажут, что туда упал человек?» — спросили однажды Конфуция. «Зачем же прыгать в колодец?» — удивленно переспросил учитель. «Благородный муж может подойти к колодцу, но не станет, сломя голову, прыгать в него. Его можно обмануть, но его нельзя одурачить». А в другой раз Конфуций заметил, что хотя благородного мужа, человека доверчивого и прямодушного, нетрудно ввести в заблуждение, все же именно благородный муж первым распознает обман, ведь он не ослеплен теми иллюзиями, которыми пользуются к своей выгоде ловкачи. Одно из лучших разъяснений конфуциевой идеи человечности содержится в трактате конфуцианского ученого древности Сюнь-цзы. Здесь помещен рассказ о том, как учитель Кун в свойственной ему манере испытывал своих учеников, задавая им один и тот же вопрос: что такое человечность? Цзылу сказал, что человечен тот, кто побуждает других любить его. Цзыгун сказал, что человечен тот, кто любит других. А Янь Юань сказал, что человечен тот, кто сам себе любовь. И Конфуций больше всех похвалил своего любимца. Ответы учеников обозначают последовательные стадии нравственного совершенства. Человек, побуждающий других любить себя, не лишен добродетели, но эгоистичен. Тот, кто умеет любить других, продвинулся дальше по стезе добродетели, но еще не достиг совершенства, поскольку чрезмерно увлекается заботой о других. Истинно же совершенный муж умеет вознести свое нравственное чувство выше любви к себе или к другим и сделать его безусловным и всеобъемлющим. Слова Янь Юаня «сам себе любовь», Цзы Ай, правильно понимать, как любовь сама по себе. Такова и есть настоящая добродетель, охватывающая все жизненные ценности, самодостаточная и всепроницающая полнота существования. Человечность — это путь каждого человека к себе, и она делает человека мостом между тем, что он есть, и тем, чем должен быть. Надо помнить, что Конфуций еще не имел понятия о каком-то замкнутом, всегда тождественном себе субъекте, способным конструировать свое индивидуальное мировоззрение. В письменных источниках он даже нигде не говорит о себе от первого лица. А когда призывает преодолевать себя, подразумевает в сущности преодоление чувства обладания чем-либо и всяческих корыстных желаний. Другими словами, он призывает разумно ограничивать свои претензии и потребности и, следовательно, как раз не отождествлять себя со своим субъективным «я». В таком случае самоопределение надо признать свойством человеческого духа, равнозначным по сути прояснению сознания. Речь идет просто об уразумении своего места в мире. Как гласит старинная китайская поговорка, рыба, превратившись в дракона, не сбрасывает своей чешуи, а человек, притворивший путь, не меняет своего облика. Человек действительно не волен изменить свой облик, но он может возводить свой путь до бездонной глубины неба и низводить его до каждого мгновения эмпирического существования. Уже сам Конфуций говорил, что в 50 лет познал волю неба, а его древний последователь Мэн Цзы прямо заявлял: «Сердце исчерпывает себя в небе». Впоследствии выявление небесного истока человеческого сознания стало общепризнанной целью конфуцианского совершенствования. Принадлежит ли этот исток области морали? Некоторые конфуцианцы позднейших времен утверждали, что небесная правда выше всяких представлений о добре и зле и воплощает некое абсолютное и непроизвольно осуществляемое добро. Еще в XX веке китайский философ Фэн Юлань назвал небо сверхморальным принципом. Наследие Конфуция в самом деле оставляет возможность такой оценки, но прилагать ее к учителю Куну означало бы проецировать на древнюю китайскую мысль понятие позднейших эпох. Конфуций еще не искал определений морали. Ему хватало интуиции нравственного совершенства. Общественная деятельность Конфуция призвана подтвердить безусловный приоритет добродетели, именно доброго деяния. Открытие себя открытости неба само рождает осмысленное слово, то есть слово, свидетельствующее о творческой силе жизни. Вот почему для учителя Куна слова должны следовать за делами. А сам он таил в своем сердце желание не говорить. Конфуций говорит, что нет ничего труднее, чем держаться за человечность, что человечность приходит после того, как сделано самое трудное. Нетрудно иметь какие-то добрые чувства и полезные знания, но трудно иметь достаточно ясный ум и твердую волю для того, чтобы превозмогать себя. Поскольку человечность сопряжена с устремлением человеческого духа к согласию, она не может не обладать неотразимой силой воздействия. Такую всепокоряющую, благотворную силу одухотворенной жизни Конфуций называл «де». Этот термин обычно переводят словом «добродетель», а с недавнего времени еще и благодать. Последний выбор никак нельзя признать удачным. Графически знак «Д» выражает идею произрастания духа, и у Конфуция он означает действующую изнутри силу нравственного совершенства, которая способна гармонизировать социум и все мироздание. Кстати, в древних китайских словарях это понятие объясняется посредством слов «обладать» и «возноситься». Сила добра, по убеждению Конфуция, бездейственна без досконального знания ритуала и тонкого чувства ситуации. Ей неизбежно сопутствует способность убедительно говорить, безупречно вести себя и без усилий вызывать к себе симпатии.